Я обжигаю горшки, ел губы близки. Милые улыбки, сгиб внутри. Тварь нечистая, сгинь, закопал ее тело в пески. Люблю, когда пулю виски. На асфальте мелом тело эскиз. Она в целом бисквит, но разрез кричит. Мое счастье крови ручьи. Твоя кислый рычит, ее смерти тонна причин. Обреченность без нала почин. Вашей боли ключи в этих стонах учти. Я готов сам уйти во мрак пустоты. В этих сгустках души мои реки мертвы. Уже вздохи редки, и ты, суки, глотка в крови. Насилие и стиль настигнет мой миг. На сотни из тьмы настолько мстим. Здесь джунгли решает инстинкт. Там падал мой рим под слезы ресниц. Я рухну под пение птиц, и ворон мне льстит. Мне велено вирус нести. По почкам листвы заражаю валюты листы. Мы хапы бесты, заряжаем патронами капы биты. Милая крови плесни, моей жажды посыл утоли. Ваши души пусты, мои мысли в грязи. Я глотнул воздух с низин, горящая спичка на бензин. Улыбаюсь и смотрю, как мистер Би. Я вижу тебя насквозь, 9 миллиметров и по телу дрожь. Вэпанк сквад, что мое не трожь. Вижу в людях только злобу и ложь. Ты затронул мой сквад, значит ты сегодня сегодня умрешь. Real Thrill, Drug Deal, Young Killer. Покурил мое и тебя убило. Выстрел в ее голову уходит на тот свет. Красиво обведи, сука, мело мне, проходи мимо. Я вижу, ты смелый, но за тобой ксива. За тобой ксива. Зеленая роща хоронит лаксивых. Выстрел ствола и удар холодной бритвы. Статья 1.05, красные на блоке. Опять умываю руки и бежать. Умываю руки и бежать. Темные руки и лыжные маски, криминальная Уфа здесь так опасна. Темные руки и лыжные маски, криминальная Уфа здесь так опасна. Темные руки и лыжные маски, криминальная Уфа здесь так опасна. Темные руки и лыжные маски, криминальная Уфа здесь так опасна.